Чего? Это Калтавый. Кто? Калтавый. Я такого не знаю. Картавый. У меня нет. А, Картавый. Игорь, Картавый. Игорь. Ну. Курдюковы. А? Курдюковы. Знаю Курдюкову. Так это я и есть. Угу. Как дела там у тебя? Никаких дел у меня нет. Слушай, а что у тебя была сегодня линия весь день занята? А? А что у тебя линия была весь день занята? Занята? Меня не было. А где была? В Пятерочке. Так Пятерочку же вроде закрыли. А? Пятерочку же вроде закрыли. Я только сейчас оттуда. А кто говорил тогда? А? А кто говорил тогда, что Пятерку-то закрыли? Не знаю, кто говорил. Танька, может? Или Мария? Не знаю, я оттуда только батоны покупала. Батоны, а что с ними делаешь? Чё, едят хлеб. Нет, ну почему именно батоны, а не хлеб? Два батона брала. А? Так что магазин работает. Ясно. Как у тебя здоровье-то? Нормально. Как Русланчик поживает? Кто? Русланчик, как поживает? Я не звонила сегодня. Ой, тут недавно твоя родственница Наталья так отжигала по телефону. Ты б слышала? А? Тут недавно Наталья, твоя родственница, так отжигала по телефону. Ну? Представляешь, как она отматерила проститутку и бандита. Ну, чтобы не звонили, правильно, что беспокоите людей? На черта они вам нужны, названиваете. Ну, так все хотят твою квартиру, ты же сама знаешь. Чего? Ты же знаешь, что хотят бандиты. У них трехкомнатная отнимите, она жековская, что задумали-то? Нет, они хотят получить через твоих родных квартиру твою. Если ты не хочешь им отдавать, то они будут через родственников твоих ломать их. Чего-чего? Ну вот смотри, ты им квартиру не отдаешь бандитам, так? Так. Да, тогда они звонят твоим родным. И... Чего они? Звонят твоим родным. И заставляют... Чего родным? Ты чего родным? У них жаковская, трехкомнатная. Чего вы там снимете? Нет, они твою квартиру будут у них вымогать. Ах, у них мою вымогать? Да, если ты не хочешь подписывать... Ты как же они могут распоряжаться моей, пока еще я сама ей распоряжаюсь? А вот они говорят, что тебе пора давно психушку уложить. Да? Да. Может, в хуюшку, а не в психушку? Потому что они говорят, что ты психически нездоровая женщина. А? Они говорят родным твоим, потому что ты психически нездоровая для своих лет. Нездоровая, да? Да, психически. Сплетнями, ебена мать, не занимайся, ебаная. Они никогда так не скажут, потому что нет, меня имеют, будь здоров. Нет, это бандиты говорили им. Ах, бандиты говорили? Да, что... да бандиты на то не бандиты, чтобы сочинять. Да, вот они сказали, что ты, например, срёшь возле палаток, срёшь в лифте, на соседей кричишь. А, что да. Я... Когда срала в лифте, что ж меня никто не схватил и волосы не выдрал. Они хотели... А это было, если застали. Они хотели участковому заявление написать. Да? Да. А за ложные доказательства дают 3 года. Может, 15 лет? За ложные показания дают 3 года. Погоди, а ты в прошлый раз сказал 15 лет. 15 – это какое-нибудь крупное событие. Вымогательство? Да. Квартиру, угу. Если вымогают, то 15 дают. Слушай, а откуда ты знаешь все это? Да почитай кодекс юридический. Нет, а ты кодексами увлекаешься? Всем увлекаюсь. В газетах чего только не напишут. Да, больше криминал предпочитаешь. Читаю криминал, читаю, все читаю. А какие именно книги, посоветуй мне? Есенина читай. А Есенина криминаль разве? Нет, я имею в виду для души. А, литературные эти. Поэзии. Ясно. Как там 226-я квартира-то успокоилась? А что, они не волновались никогда? Да нет, почему? У тебя же между ними была разборка. А? У тебя между ними же была разборка. Никогда в жизни. Ты еще кричала на них. Никогда у нас Ты еще разборки говор... нету. Ты... А? Они к тебе пьяные приходили, помнишь? Чего? Они к тебе пьяные приходили. Они ко мне пьяные не приходили. Приходили. Ты еще сама кричала нет. в трубку. Что подозвали нет. аферистов из 10-26 квартиры. Не сплетничай, ничего этого не было. Было полгода назад. Они когда пьяные, то спать ложатся. Полгода назад это было. К Новому году не где-то близко. Не помню, чтобы я где-то участвовала с пьяными. Ситуация была такая. Ты встретилась в пятерочке, ты встретилась с соседом из 10-26 квартиры. Ну? И он тебе сказал, что якобы твои родные звонят им. Ну? Не помнишь этот разговор? Один раз родные не могли мне дозвониться, через них позвонили, было дело такое. А вот они говорят, что они часто звонили к ним. Нет, часто они не звонят. И тоже что-то говорили, что квартиру хотят. Кто хочет? Ну, твои родные, типа, помогают квартиру якобы у твоих у кого? Соседей. У соседей. У кого? У соседей. Чё, ничего, что им свою девать некуда, трёхкомнатную ёбаной? Они говорят, что они её продали как бы для проституции, там, какую-то компанию. Сплетнями не занимайся. То есть у вас там сейчас барак? Сплошные сплетни, блядь. Какие сплетни? Обычные. Ну это слова соседа твоего. Чего? Это слова соседа твоего. Он сосед спокойно видит меня и никаких претензий, чё несёшь-то? Ну как, он сказал, что семья либо якобы там проституция у них в квартире. У кого? В 26-м никаких проституток нет, чё несёшь? Нет, не в 226-й, а у твоих родных проститутки проживать без прописки. У моих родных проститутки проживают? Да. Чё несёшь-то, ёбаный? Ты что, там был у моих родных? Нет, это разговор был между родными проституток твоими. Проституток застал. Эти разговоры были с 226-й квартирой и родными твоими. Успокойся, блядь, у моих родных никаких проституток там нету. Нет, ну Руслан... Нету там проституток, хуйню несёшь! Руслан мог нанять проституток. Чего? Руслан мог нанять проституток. Чего, Руслан? Мог нанять проституток. Чего, Руслан мог? Нанять проституток. Чего, блядь? Нанять проституток. Чего, блядь? Нанять проституток. Нанять? Нанять, да. Нанять? Не, нанять. Нанять. Нанять? Да. Занимает? Да, да, да. Они он еще не ебется, ему похую. Он день и ночь книжками занят. Они удовлетворяют. Ступач хочет в институт, блять, он за книгу застрял. Хуйню несешь, подлюга. А он говорят, что удовлетворяет их сексуальные потребности. Говорят, что ты как баба сплетничаешь. Они говорят, что удовлетворяют сексуальной похотью. Какие похоти? Чего, блядь, несешь, ебаная в рот? Это ты так же в квартире мужиков нанимаешь. Кто нанимает? Ты. Я нанимаю мужиков. У тебя тоже бордель там. У меня бордель? Да. А, вот, а ты позавидуешь, что у меня бордель. Вот. Так ебешься с кем попало. Сифилис уже подхватила. Ебусь, я тебе что, моей пизды жалко? Жалко, здоровья. Чем быстрее копыта откинешь, тем быстрее квартира на бордель. А чё я ебусь? Тебе-то что, блядь? Да чужой пизды. А вот участкового позову к тебе. А он скажет, ебись на здоровье, я ебли не разбираю. Участковый не предпочитает. Когда это участковый участвовал и выяснял, кто с кем ебется. А ты что, у тебя что, сколько ебется? А при чем есть участковый? Он же не... Ты сказал, участкову скажешь. Да, чтоб он тебя выселил. Чтоб не разводили а там. Чтоб меня выселил за то, что я ебусь. Да, еблась и буду ебаться. Нет такой статьи, чтобы выселяли за еблю. А нечего групповухи устраивать в квартире. Да вот групповушки. Вот мужики захотели старушку. Пятеро мужиков вот. Одну пизду гнаючую. Да. Ой, у тебя хуй, блядь, воняет за три версты. А у тебя пизда гнилая. А у тебя хуй гнилой. Иди пизду помой. Ты импотент ёбаный, ты злой, потому что ты ёбаный импотент, сука рваная. Нет, потому что я хочу твою квартиру.